Федор Абрамов. «Пролетали лебеди. Рассказы». Ленинград. Детская литература. 1979 год. Содержание. Акимов. О Федоре Абрамове, его земле, его рассказах. Рассказы. «Последняя охота». «Однажды осенью». «В Питер за сарафаном». «Материнское сердце». «Пролетали лебеди», «Медвежья охота», «Могила на Крутояре», «Сосновые дети», «Собачья гордость» из рассказов Алены Даниловны. «Олешина изба», «Наш современник», номер 1, 1976. «Михей и Иринья», «Наш современник», номер 1, 1976 год. «О чем плачут лошади», «Дружба народов», номер 6, 1973 год. О Федоре Абрамове, его земле, его рассказах. Почти все, о чем вы прочитаете в этой книге, произошло в родных краях писателя Федора Абрамова на Северной Пинежской земле. Слово «произошло», конечно, не нужно понимать буквально, будто столкнулся писатель с интересным случаем и в точности перенес его на бумагу. Настоящий художник не списывает с натуры, он преображает в своей душе все впечатления бытия, собирая в незримом фокусе то, что рассеяно вокруг. Но сами эти впечатления вынесены из родных мест писателя. Живая многоцветная народная речь, голоса, краски и запахи северного леса, трудные и в чем-то самом главном похожие человеческие судьбы, разные человеческие характеры, суровые, страстные, твердые и бесконечно нежные, ранимые, отчаянные, бесшабашные, стойкие и увлекающиеся, жадные к жизни и готовые на любое самопожертвование — все это с детских лет впитывалось, накапливалось в душе художника и стало почвой и источником его прозы, романов, повестей, рассказов. Об этой абрамовской земле нужно иметь хотя бы некоторое представление. Федор Александрович Абрамов родился в 1920 году в большом селе Веркало на Пинежье. Пинега — лесная извилистая река, самый большой приток Северной Двины. Почти на 3 километра по ее гористому правому берегу, у гору, как говорят в тех краях, протянулась Веркало, деревня древняя, многовековая. В ней до наших дней сохранились потрясающие воображение крестьянские дома-хоромы, сложенные из необхватных бревен лиственницы. С иных крыш глядят вдаль потемневшие от времени деревянные кони. По самому краю у гора выстроились на курьих ножках рубленые домики, амбары. С высокого Веркольского берега видно далеко-далеко. Внизу зеленые травы поймы, желтый песок пиниги. За каменистыми осыпами противоположного берега встают белые стены древнего Веркольского монастыря, в давние годы одного из крупнейших на русском севере средоточий культуры. А поверх всего, сколько охватывает взгляд, бесконечные зеленые и синие волны лесов до самого горизонта. Но не только своей неповторимой природой замечателен Архангельский север. Эта земля издавна была передним краем русской национальной активности. Веками шло освоение этих трудных, суровых краев. Здесь, через северные порты, задолго до Петра, было прорублено окно в Европу. Отсюда русские отряды двигались по бескрайней нашей стране дальше на север и на восток. Ерофей Хабаров, Семен Дежнев и многие другие отважные исследователи и первооткрыватели, чьи имена на карте нашей Родины — сыны Архангелогородчины. Северный крестьянин, берущий свое начало от старинного новгородского корня, отличался особой настойчивостью и трудолюбием. Закаляя свой дух в преодолении всех стихий природы, создавал прекрасную, полную мудрости и сокровенной силы народную поэзию, величественное деревянное зодчество. Русский север — это песенный и былинный край богатырей и тружеников, людей сурового душевного закала. В накопленный северным русским крестьянством опыт